Радио, которое знают. Радио России. Иваново. В эфире Радио России Иваново. У микрофона Михаил Шор. Очень часто в последнее время мы видим в федеральных средствах массовой информации какие-то новости о нарушении закона, оскорблениях, а иногда даже самоуправстве, которое осуществляют отдельные представители охраны в магазинах, торговых центрах и на различных объектах. И вот такое недостойное поведение оскорбляет законопослушных граждан и бросает, конечно же, тень на все сообщество охранных структур нашего государства. Как обстоят дела в Ивановской области, куда можно пожаловаться и восстановить справедливость? Вот на эти и многие другие вопросы мы сегодня обязательно получим ответы у наших гостей. У нас сегодня в студии полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ Роман Геннадьевич Панин. Также с нами сегодня старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Ивановской области, майор полиции Мирошникова Алла Сергеевна. И с нами сегодня, конечно же, председатель Ивановского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере частной охраны и безопасности. Это, конечно же, Бевс Андрей Алексеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прежде чем мы перейдем к этой важной теме, мы не можем не рассказать нашим слушателям о тех изменениях и о тех нормах, которые сейчас реализует Росгвардия на территории Ивановской области. Вот давайте с этого и начнем. Михаил, во-первых, мне хотелось бы дать информацию до радиослушателей, которая касается запрета на весеннюю охоту на территории Ивановской области. В соответствии с постановлением правительства Ивановской области весенняя охота запрещена во всех охотничьих угодьях, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального назначения. Данные меры реагирования приняты с целью пресечения рисков распространения коронавирусной инфекции. Но также мне хотелось отметить, чтобы мы призываем граждан соблюдать и с ответственностью отнестись к соблюдению этого постановления. Я должен их предупредить, что в этот период совместно с представителями природопользования мы будем проводить проверки в охотничьих угодьях по соблюдению данного постановления. Кроме этого, я знаю, что вы тоже осуществляете патрули наших улиц, пока граждане находятся в режиме самоизоляции, и в случае чего гражданам разъясняете, что необходимо находиться дома. Все правильно. В рамках осуществления охраны общественного порядка наши группы задержания в первую очередь проводят профилактическую разъяснительную работу о важности соблюдения самоизоляции. В первую очередь это касается людей преклонного возраста. Также в случае выявления нарушений мы собираем материалы для привлечения нарушителей к административной ответственности. Алла Сергеевна, расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоит ситуация с гражданами, кто обладает охотничьим оружием, как происходит его переформирование, происходит ли оно и какова сегодня ситуация с проверками, потому что я знаю, что постоянно сотрудники Росгвардии проверяли у граждан оружие дома. И вы это делаете, я вот знаю, лучше всех. Спасибо. Граждане продолжают подавать нам документы, но сейчас в связи с введенными ограничительными мерами мы рекомендуем гражданам подавать документы в электронном виде через портал государственных услуг. Там осуществляется также их запись, в том числе и наличный прием. Это позволяет избежать скопления в местах приема граждан. Проверки по заявлениям осуществляются, но все это делается в рамках ограничительных мер. И хотелось бы заметить, что сейчас принято достаточно много нормативно-правовых актов, регулирующих особенности продления разрешений, предоставления лицензий и всех остальных разрешительных документов наших компетенций, которые входят. В настоящее время мы ожидаем принятия нормативно-правовых актов Росгвардии, которые будут непосредственно регулировать правила продления разрешений на оружие, осуществление проверочных мероприятий, выдачу удостоверений частного охранника именно в период введенных ограничительных мер. Если я правильно понимаю, то Росгвардия продолжает сейчас свою работу и делает все для того, чтобы мы в безопасности проводили вот эту самоизоляцию. Мы по-прежнему проводим работу с гражданами, оказываем государственные услуги, но в настоящее время все проверки нами исключены, то есть мы по месту жительства граждан не выходим. Хотелось бы все-таки перейти к нашей основной теме, потому что очень часто мы, опять же, в средствах массовой информации видим, когда видео какое-то из торговых центров, из магазинов, где отдельные сотрудники охраны. Опять же, я не знаю, что это за охранные предприятия, потому что, как я думаю, мы сегодня проясним, охранные предприятия бывают разные. И эти сотрудники могут и оскорбить гражданина, и нахамить ему, и даже иногда нельзя применить силу вне рамок закона. Вот давайте сегодня поговорим о том вообще, кто такие охранники, какие у них есть права и вообще, как действовать гражданину, если вдруг по какой-то причине на него кто-то из охраны проявил свою агрессию. И давайте еще уточним. Как я понимаю, Росгвардия еще занимается контролем и выдачей как раз разрешений на работу охраны. Да, управление Росгвардии по Ивановской области выдает лицензии частным охранным предприятиям для осуществления частной охранной деятельности на территории Ивановской области, соответственно, на территории других областей. Также выдает удостоверение частных охранников. За истекший период 2019 года нам было проведено достаточно много проверочных мероприятий. Это порядка 38 плановых выездных и документарных проверок и 9 внеплановых. В ходе было выявлено 44 нарушения. Часть этих нарушений как раз связана вот с тем вопросом, который вы задаете. Это нарушение при осуществлении внутриобъектового пропускного режима. Кто такой частный охранник? Частный охранник – это лицо, имеющее соответствующий правовой статус, подтвержденный удостоверением частного охранника. Он осуществляет свою служебную деятельность в специальной форменной одежде, позволяющей отличить принадлежность к конкретному частному охранному предприятию, шевроны, надписи соответствующие. Он имеет личную карточку частного охранника, которая обязательно должна быть на его форменной одежде. У него в наличии удостоверение частного охранника. В соответствии с федеральным законом о частной детективной охранной деятельности, частный охранник обязан при осуществлении внутриобъектового пропускного режима предоставить по требованию граждан и иных лиц, в том числе правоохранительных органов, это удостоверение. Что такое внутриобъектовый пропускной режим? Это то, с чем сталкиваются как раз наши граждане, заходя в торговый центр, в магазины, на какие-то различные предприятия. Это не обязательно вход по пропускам. Пропускной режим – это ограничение, контроль за входом, выходом, вносом, выносом. То есть не обязательно наличие пропуска. А внутриобъектовый режим – это контроль за соблюдением внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности и вообще в целом общественной безопасности, так скажем, на территории объекта. И наши граждане должны знать, что до входа на охраняемую территорию, на объект, обязательно должны быть размещены сведения о том, каким образом на этой территории можно себя вести, каким образом туда можно заходить, пропуск ли это, допустим, внешний вид, в какие-то заведения нельзя, допустим, заходить в шортах, да, вот заведения типа ресторанов. Досмотровые мероприятия именно вот охранники не имеют права проводить, то есть вот... Об этом мы сегодня еще поговорим отдельно. То есть давайте для себя уясним, что есть два вида охранников. Это представители частных охранных предприятий и представители вневедомственной охраны. То есть, по сути, мы можем вот так разделить? Ну, вневедомственная охрана – это выезжает на сигналы средств технической охраны. Они физически не находятся на объектах. И у частных охранных организаций имеется такая возможность. Они тоже реагируют на технические средства охраны, установленные на объекте. Ну, можно разделить, наверное, таким образом. Физическая охрана, осуществляемая частными охранными предприятиями и ведомственными охранами на объектах. Охрана, которая выезжает на сигнал технических средств охраны, и граждане, которые осуществляют охранную деятельность, не имея на то специального разрешения. Такие. Опять же, в нашей стране частные охранники – это достаточно новая профессия, и появилась она, если я не ошибусь, в 90-е годы, и она тоже очень сильно изменялась, и сейчас она прошла очень большой путь и сильно эволюционировала, но все равно иногда мы можем встретить, что некоторые охранники не совсем знают законодательство. Почему именно такое большое различие? Ну, Михаил, на ваш вопрос я бы хотел ответить так, что охранная отрасль прошла громадный путь с момента своего развития, с 92 года, когда был издан наш закон. Времена, уже много раз повторял эту фразу пресловутого охранника-бородача, ушли в прошлое, и на сегодня охранное сообщество уже, можно сказать, сформировалось. Сформировалось и в фактическом своем состоянии, и в законодательном, и сформировано и жестко контролируется со стороны соответствующего государственного органа, Росгвардии, лицензионно-разрешительной системы. Говорить о том, что сегодня частные охранники совершают достаточно часто какие-либо правонарушения, нарушают права граждан, наверное, будет неправильно. Все вы знаете и видели, что все происшествия по нарушению прав граждан были совершены, как правило, не сотрудниками частных охранных предприятий, а сотрудниками тех организаций, которые осуществляют торговую деятельность и другую. Как правило, это сторожа, вахтеры, контролеры, различного рода операторы. Существует такое понятие в нашей среде под названием «совок», которое расшифровывается именно так. Сторож, администратор, контролер, оператор, там, вахтеры и так далее. Там, вот называется «совок». Вот, как правило, нарушения совершают именно эти граждане, у которых нет статуса частного охранника, которые не проходят специальное обучение, которые каждый год как охранники не сдают экзамены, которые не проходят медицинской комиссии, не проходят психиатрического свидетельства, не проходят освидетельствование у врача-нарколога. Вот это та категория граждан, которые, как правило, совершают правонарушение. Но сегодня... просто, опять же, граждане не всегда могут понять, кто это, представитель частного охранного предприятия или человек, который работает в структуре этой торговой сети, и сразу же люди начинают плохо думать именно про частные охранные предприятия. Это беда. Это наша беда. Беда не только нашего частного охранного сообщества, это беда всего нашего государства. Поскольку сегодня существует, на мой взгляд, очень сложная ситуация с тем, что законодательно напрямую деятельность этих сторожей, вахтеров, контролеров не запрещена. Прямо в законе не прописано. Хотя государство внимание этому уделяет большое. Совсем недавно ответственность за незаконную охранную деятельность ужесточена. Ужесточена достаточно серьезно. Штрафы за занятие такой деятельностью повышены, можно сказать, в 2 раза, усилены. Но мы сегодня, к сожалению, имеем такую ситуацию законодательства, где прямого вот такого буквального запрета на существование сторожей, вахтеров и контролеров нет. И это бич, который преследует нас. Нам мешает работать, мешает развиваться нашей отрасли. И это тот бич, который преследует уже нашу глубоко уважаемую Росгвардию, когда они, по сути дела, в нормальном, полном объеме не могут применить санкции в соответствии с законом к этим существующим структурам. Вот очень сложная проблема, над которой бьется в том числе и Общероссийское объединение работодателей, структурным подразделением которого мы являемся. Это очень серьезная проблема, которую нужно решать. Насколько сильно изменились частные охранные предприятия вот за эти в скором времени уже 30 лет? Все-таки давайте с вами скажем честно, что в 90-е годы чаще всего частные охранные предприятия были такими небольшими армиями у банков, у других не всегда лояльных власти граждан, и тогда это было чаще всего нужно для того, чтобы владеть оружием. Вот за эти 2-3 десятка лет насколько изменилась отрасль полностью или что-то еще осталось? На ваш вопрос я бы ответил простым примером. Я сам являюсь руководителем службы безопасности в крупном промышленном объединении Ивановской области. Помню те времена, когда в 93-м году, прежде чем пойти зарегистрировать пистолет газовой в разрешительной системе, лично я царапал гвоздиком на нем какой номер, какой-нибудь, потому что его не было. И пойти зарегистрировать нужно было с номером. На таком пистолете я гвоздиком номера нацарапывал. Было такое. То, что сейчас отрасль прошла, как говорится, ну, громадный путь, просто неимоверный, от именно полулегальных таких, нелегальных, полулегальных охранных структур до нынешнего состояния, когда говорить о том, что существуют какие-либо вот такие нелегальные, бандитские или полубандитские организации, сегодня просто не приходится. Сегодня очень жестко охранное сообщество находится под контролем Росгвардии. Там работают высококлассные специалисты, которые знают сегодня, что надо проверять, как надо проверять, где проверять. И поверьте, у государства на сегодня достаточно сил и средств для того, чтобы охранную отрасль заставить работать в соответствии с законом. Вот на моей памяти, в нашей области, я таких охранных структур не знаю. А как гражданину понять, что вот его оскорбил сотрудник именно магазина или его оскорбил сотрудник частного охранного предприятия? И у того есть бейдж. И тот там может находиться на объекте. Как гражданину понять, куда ему обращаться с жалобой в итоге? Как я уже, я повторюсь, охранник осуществляет свою служебную деятельность в специальной форменной одежде. На форменной одежде должны быть в обязательном порядке знаки отличия, позволяющие определить его принадлежность к конкретной частной охранной предприятии. То есть, если это какое-то охранное предприятие, на его форме будет написано это наименование в обязательном порядке. У охранника всегда на форменной одежде личная карточка частного охранника. Ее выдает Росгвардия. Мы, наше управление, с гербовой печатью, там находится его фотография, также указано наименование охранного предприятия, в котором он работает. У охранника всегда есть удостоверение частного охранника. И если граждане сталкиваются, что к ним подходит какой-то человек, допустим, предположим, они не сразу могут определить, имеются ли какие-то нашивки на форменной одежде. Часто те сотрудники магазина, которые якобы выполняют вот охранные функции, да, они тоже в форменной одежде, но написано «охрана». Гражданин прежде всего должен попросить удостоверение частного охранника, в дальнейшем выяснить, то есть, что за охранное предприятие и на каком основании его останавливают. Опять же, я повторю, что гражданин, если он не совершает никакого незаконного деяния, не совершает административного правонарушения, то он может быть остановлен, его выход должен быть ограничен только на определенных основаниях. основаниях, с которыми он ознакомлен должен быть до входа на этот объект. Об этом мы тоже сегодня очень подробно поговорим, как себя вести с представителем частных охранных предприятий или других сотрудников. Вот насколько все-таки сейчас изменилась сама профессия и насколько вы ограничены нормами закона? Ну, я еще раз повторюсь, сотый раз скажу, мы прошли огромный путь. Пресловутый бородач – это все в прошлом, это уже стереотип, который, на мой взгляд, навязан средствами массовой информации, навязан кино, навязан какими-то другими медиа-структурами, я бы так сказал. Все это в прошлом, поверьте, этого уже давно нет. На сегодня формировалось даже не то, что, я бы сказал, не просто именно правильно выразиться, профессия как частный охранник. Сегодня существует уже целые династии людей, которые работают в частной охране. И на сегодня частный охранник, еще раз повторюсь, это человек, который, во-первых, прошел специальное обучение, который сдал квалификационный экзамен, получил квалификацию частного охранника, который каждый год, в отличие от многих профессий, сдает экзамен по своей профпригодности, который каждый год проходит медицинскую комиссию, который находится под неусыпным оком нашей любимой Росгвардии. Нас на самом деле, поверьте, контролируют очень жестко, постоянно проверяют. Ни одну структуру, наверное, мне кажется, ни одну структуру в российской экономике не проверяет столько, сколько проверяют нас. То есть вы делаете все для того, чтобы повысить качество оказываемых услуг? Безусловно. И именно, будем говорить, повышение качества охранных услуг – это основная задача, которая сегодня стоит перед общероссийским объединением работодателей в области частной охраны и безопасности и конкретно перед нашим региональным объединением. Над этой задачей мы сегодня работаем много, активно и получаем со стороны Росгвардии огромную поддержку. Но сегодня наш регулятор – это наш главный союзник, это наш главный, наверное, локомотив в наведении порядка в охранной отрасли. Мы в этом очень заинтересованы. Кто сегодня может стать охранником? Как мы уже поняли, это серьезная профессия, это профессия, опять же, частично хорошо оплачиваемая, но частично. Мы будем сегодня дискутировать на эту тему. Кто может стать частным охранником? Вот нас сейчас кто-то услышал, все, пойду работать в ЧОП. Гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 лет, прошедший обучение в специальном образовательном учреждении, получивший соответствующее свидетельство о присвоении ему определенного разряда и получивший удостоверение частного охранника в соответствии с законом. Он может быть охранником. Но он может быть охранником конкретно в какой-то организации, то есть в конкретном предприятии, или это может быть Робин Гуд, я работаю где хочу? Нет. Только работая в частной охранной организации. Именно трудоустройство дополнительно подтверждает этот статус правовой. То есть, по сути, сегодня частные охранные предприятия, которые работают по закону, по лицензии, это такие, можно сказать, помощники полиции. Это люди, которые обеспечивают порядок на тех территориях, где вот просто нельзя поставить еще по одному полицейскому. То есть, по сути, в какие-то моменты частные охранные предприятия обеспечивают порядок на объекте и помогают выявлять или какие-то нарушения, или иногда задерживать преступников. Это так? Ну, безусловно. На частных охранных предприятиях, кроме того, что они выполняют свои обязанности по охране имущества собственника, защищая его имущественные интересы, защищая интересы граждан, которые работают на этом предприятии, охранные предприятия несут на себе не просто право, но и обязанность оказывать содействие в охране общественного порядка правоохранительным органам. Основная масса, считаю, что порядка, наверное, процентов 95% охранных предприятий нашей области заключили соглашение трехстороннее с МВД, с Росгвардией о взаимодействии по охране общественного порядка. Нас привлекают, кроме всех наших функций, которые мы выполняем, к охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в частности, там, во время новогодних праздников, во время празднования Дня Победы. И, в принципе, в любом массовом мероприятии. Безусловно. У меня сразу же, опять же, вопрос и к Алле Сергеевне, и к Андрею Алексеевичу. Расскажите, пожалуйста, какие есть категории у охранников. А все-таки, как я понимаю, все не просто охранники, а у них есть определенные категории, есть определенный допуск или недопуск к оружию. Да, существует три разряда: 4, 5, 6. 4 может осуществлять свою деятельность без оружия, 5, 6, 5 с гражданским, 6 со служебным. Вот разряды основные, отличается их обучение, их квалификационный экзамен. И ежегодно охранники обязаны проходить периодическую проверку, и, соответственно, вот эта ежегодная периодическая проверка также отличается по количеству теоретических вопросов и по практическим заданиям. Как вообще предприятие выбирает, кто будет его охранять? Частное охранное предприятие или какие-то внутренние структуры? Безусловно, решение принимает собственник. Безусловно. И здесь он ориентируется во многом на свои финансовые возможности, ориентируется на какие-то внутренние свои проблемы, когда, может быть, не хочет выносить неопределенные аспекты своей деятельности наружу, чтобы это стало доступно какому-то кругу лиц. Ну и кроме этого, существует достаточно широкая законодательная база, которая в ряде случаев обязывает собственника или руководителя предприятия заключить договор на охрану, либо с неведомственной охраной, с Росгвардией, либо с ведомственной охраной, либо с частным охранным предприятием. Например, это образовательное учреждение. По закону они должны охраняться профессиональной охраной, и никаких сторожей, никаких вахтеров по закону в школе быть не должно. Это обязательное требование по антитеррористической защищенности объекта. Обязательное. Но есть и объекты, которые не охраняются частными охранными предприятиями. Это объекты, подлежащие госохране. Да, существует постановление правительства и установлен им перечень тех объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется. И иногда все-таки выявляются случаи недобросовестной деятельности частных охранных организаций, которые, пользуясь незнанием заказчика охранных услуг, все-таки охраняют такого рода объект. Имеются такие случаи. Опять же, вопрос к Алле Сергеевне. Все-таки очень большая нагрузка идет на отдел лицензионно-разрешительной работы, кроме того, что вы работаете со всеми охотниками, а вы работаете как раз вот с владельцами гладкоствольного, нарезного оружия, теперь еще луков. И кроме этого, вы еще занимаетесь выдачей лицензий для охранников. И потом их тоже контролируете, проверяете. Насколько это тяжело? Ну, как любая работа, в принципе, мы справляемся, стараемся сделать максимально удобно и присутствие наших заявителей у нас в подразделениях лицензионно-разрешительной работы. Естественно, у нас есть на каждый предмет свой административный регламент, строго устанавливающий и сроки, и порядок, и последовательность всех административных процедур. Я считаю, что наши подразделения достаточно хорошо справляются с возложенной на них задачей. Андрей Алексеевич сказал, что частные охранные предприятия очень сильно изменились, и это правда. А вот как часто проходят проверки Росгвардии на предприятиях и отличаются ли они чем-то? Проверки проходят часто. Будем говорить так, что как минимум раз в квартал они у нас бывают, это 100%, как правило, появляются, безусловно. У них существуют свои нормативные документы по частоте проверок. Думаю, что представители Росгвардии сами ответят на этот вопрос. Но то, что, например, лично в мое охранное предприятие приходят они часто, это факт, я на себе знаю, потому что уже мы настолько привыкли к их проверкам, что для нас это обыкновенная реальность. Но, с другой стороны, им это не позволяет никогда расслабляться. Мы знаем, что в любой момент откроется дверь, появятся товарищи в форме и скажут: будьте любезны, предоставьте проверки свою оружейную комнату, свои журналы и так далее. Тому подобное. У нас у Росгвардии не забалуешь. Ну, я бы не сказала, вот, что мы проводим так много проверочных мероприятий. У нас они разного вида. Мы действительно проверяем достаточно часто соблюдение правил оборота оружия служебного частными охранными предприятиями. Мы выходим именно исключительно с целью проверки места хранения оружия, правил оборота, его выдачи и так далее. Проводим внеплановые и плановые проверки, плановые по согласованию с прокуратурой на основании плана, внеплановые по обращениям гражданина, но у нас, допустим, в 2019 году их было 38 плановых и 9 внеплановых проверок. Это на все количество охранных предприятий у нас зарегистрированных не так уж и много. Больше каких-либо других проверочных мероприятий мы не осуществляем. Естественно, мы осуществляем контроль также за соблюдением антитеррористической защищенности на объектах, в отношении которых такие требования установлены. И осуществляя эту деятельность, конечно, мы можем выявить и нарушения, совершаемые частными охранными организациями, дать какие-то предупреждения, предписания, составить протокол. Но в целом проверочные мероприятия мы осуществляем в отношении них вот в таком количестве. Андрей Алексеевич, опять же, очень важно понимать, как происходит обучение для охранников и насколько за ними строгий медицинский надзор. Для того, чтобы стать частным охранником, говорили уже, нужно пройти обучение в соответствующем образовательном учреждении, которое готовит частных охранников, так называемых школы охраны. Готовит их по, будем говорить, трем квалификациям 4, 5, 6 разряда. Ну, это... Насколько это сложное обучение и что там есть? Ну, на мой взгляд, это несложно. И, на мой взгляд, и многих наших коллег, этот процесс несколько формализован на сегодняшний момент. То есть, на наш взгляд, у частного охранного сообщества требуется, безусловно, реконструкция этого процесса обучения. Это наше мнение. Но, тем не менее, мы сегодня исходим из того, что есть. Обучиться, на мой взгляд, весьма несложно. Сдать квалификационный экзамен весьма несложно. Запомнить ответы на определенное количество вопросов. Вот другой вопрос. Обучение начинается на рабочем месте, когда охранники обучились, сдали экзамены, пришли на охранные предприятия, и вот здесь начинается обучение настоящей работе. Безусловно, никто охранника, вышедшего только из школы, на пост одного не отправит и не оставит его на посту. Безусловно, есть какой-то наставник, это люди с опытом, которые их учат. Для нас это очень актуально. Очень радостно, что сегодня в охрану идут не только люди, которые отработали, мы им всегда рады, наши пенсионеры из правоохранительных органов, мы всегда рады их видеть, потому что люди богаты жизненный опыт, они знают, что делать и как делать. Но сегодня идет к нам и молодежь. Приходят молодые ребята, как правило, после армии, приходят, которые хотят работать охранником. Приток вот таких свежих молодых сил, он очень нужен. Ребята стараются, ребята хотят работать. И здесь всегда им назначается наставник из опытных товарищей, которые в охране работают давно. Я почему спросил, как я, опять же, понимаю, идет, опять же, очень серьезная подготовка в физическом плане. Но мне очень важно, прорабатываются ли еще с этими сотрудниками все законы, все законные акты, чтобы они на месте своей работы были абсолютно подкованы и не совершали каких-то нарушений по отношению к гражданам. Образовательная программа, по которой они учатся, это предусматривает в разных направлениях. Они обучаются как и нормативно-правовым актам, регулирующим частную охранную деятельность, а уголовный кодекс, административный кодекс, основные нарушения, которые изучаются. Также они обучаются в том числе и оказанию первой медицинской помощи. Единственное, по часам, насколько это, да, эффективно и по количеству здесь, но все вот те требования, которые предъявляются к ним, и те знания, которыми должен обладать охранник, находясь на посту, я считаю, что они образовательной программой предусмотрены. Ну, я бы хотел здесь еще добавить очень важный момент, что на сегодня те охранники, которые осуществляют охрану в общеобразовательных учреждениях, как правило, проходят дополнительное образование по специальности охранник образовательного учреждения. Существует на сегодня принятый общероссийский стандарт, который становится обязательным для охранного предприятия с того момента, как заказчик включает это требование в свои документы к охранному предприятию. Вот с этого момента они должны соответствовать требованиям этого стандарта. А этот стандарт предусматривает специальное обучение именно в отношении образовательных учреждений. Давайте перейдем к реальным жизненным ситуациям, которые могут произойти или не произойти в жизни наших слушателей, и поймем, как им действовать в таких ситуациях. Вот, допустим, вдруг в магазине или на территории торгового центра какая-то драка или какое-то там нападение на покупателя. Сотрудник охраны, он что должен делать в этот момент? То есть можно ли обратиться к сотруднику охраны, чтобы он или остановил это, или каким-то образом пресек? Обязательно нужно обратиться к сотруднику охраны, они находятся на посту и осуществляют свою деятельность, и их обязанность действительно предотвращать совершение на объекте административных и иных правонарушений, в том числе они контролируют обеспечение общественной безопасности. И если ситуация происходит, что какое-то нападение, конечно, нужно искать сотрудника, обращаться к нему, если он в поле видимости, ну и звонить в правоохранительные органы, конечно, одновременно. Если вдруг к вам подходит охранник на кассе или где-то, можем ли мы его снимать на видео, чтобы потом в дальнейшем это можно было продемонстрировать в полиции или где-то еще, чтобы показать, правомерно это было или не неправомерно, и нет ли там какого-то с его стороны административного нарушения. То есть можно ли снимать этого человека? Я бы хотела здесь пояснить, что охранник просто так не должен подходить к гражданину. Он либо реагирует на технические средства охраны, на срабатывание, допустим, рамки, либо у него есть основание, так скажем, что этот человек что-то совершил незаконное. В любом случае снимать не запрещено, просто человек, прежде чем осуществлять какие-то действия и вступать в конфликт с сотрудником частной охранной организации, он, во-первых, должен убедиться, я еще раз прошу, убеждайтесь, пожалуйста, граждане, что это именно частный охранник, что у него есть удостоверение, что он осуществляет свою деятельность законно. И если он осуществляет свою деятельность законно, то без конфликтов выяснять, что послужило основанием для остановки и в дальнейшем. То есть, как у нас очень любят граждане, это сразу начинается конфликт, да вы не имеете права и так далее. Вот, чтобы вот этой ситуации избежать, сначала во всем убедиться. И если действительно у охранника имеются какие-либо основания, ну, как-то... Давайте все-таки поговорим о важную вещь, которая есть в российском законодательстве. Никакой внутренний документ магазина не может запретить гражданину снимать это на видео. Нет такого внутреннего документа, это противоречит федеральному закону. Хотим, снимаем, чтобы потом это было как доказательство административного правонарушения. Конечно. Как вы верно сказали, видеозапись может быть использована в соответствии с законодательством Российской Федерации, но исключительно в случае как доказательство или для приведения, ну, при обжаловании каких-то действий. Оно не для публикации. Публикование в открытых источниках, только в качестве доказательства. Хорошо. А дальше. Вы заходите в магазин. У вас требуют или сдать сумку, рюкзак в камеру хранения. Насколько правомочно требовать у гражданина, чтобы он это делал? Это устанавливает заказчик охранных услуг. Если предусмотрено ограничение на внос конкретных вещей, то, в принципе, частный охранник имеет право это требовать. Но это, опять же, должно быть основание именно правила, установленные заказчиком охранных услуг с соблюдением конституционных прав граждан. Ну, опять же, если мне память не изменяет, а гражданский кодекс вообще не позволяет ни сотрудникам торговых центров, ни сотрудникам магазинов вводить какие-то свои внутренние распоряжения, и гражданин спокойно может со своими вещами пройти в этот магазин. И ему никто не может запретить. Ну, давайте ответим на этот вопрос таким образом, что, во-первых, деятельность частных охранных предприятий регулируется, кроме Гражданского кодекса, и специальными нормативными актами, в том числе и законом о частной детективной охранной деятельности. Это во-первых. Во-вторых, если мы будем говорить о Гражданском кодексе, то как юрист могу вам эту ситуацию обосновать очень просто. Договор купли-продажи – это двусторонний договор между продавцом и покупателем. И поэтому, заходя на территорию продавца, любой покупатель как бы вступает в договорные отношения с продавцом и в данной ситуации должен будет соблюдать те условия, которые установил покупатель на своей территории. Если продавец установил определенные правила продажи своего товара, то покупатель или с ними соглашается и совершает эту сделку, или не соглашается, но тогда он просто не заходит на территорию продавца и договор не состоялся. Опять же, если мне память не изменяет, никто не может обязать гражданина убирать его сумку куда-либо, потому что это право гражданина, а не его обязанность. И нет ни одного документа, где бы обязывалось, что гражданин при входе в магазин должен рюкзак сдать куда-то. Ну, таких 421-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Насколько я тоже помню, там всегда предлагается гражданам сдать. Предлагается. Опять же, это предлагается в таком прекрасном мире, но бывают такие ситуации, когда, я не знаю, это сотрудники магазина или охранных предприятий магазина, но очень часто бывает такое, и я это видел сам своими глазами. Нет, я с вами согласен, Михаил, но я хотел бы сказать защиту охранников, которые добросовестно на законных основаниях осуществляют свою деятельность. Вы просто представьте, на территории Ивановской области в настоящее время функционирует 156 частных охранных организаций, где трудится свыше 3000 охранников. И, опять же, в сторону их защиты и их добросовестного исполнения обязанностей. В прошлом году в отношении их было всего лишь пара единичных случаев, где они совершили какие-то проступки. Опять же, я ни в коем случае не пытаюсь наехать на все охранное сообщество. Просто иногда очень странно выглядит, когда ты заходишь в какой-то крупный торговый центр, там есть магазин, где продают продукты питания, и отдельные представители охранного сообщества буквально заставляют бедных бабушек чуть ли не сдавать все под угрозами каких-то немыслимых кар. Ну, хорошо. Дальше. Как охранник может досмотреть ваше имущество? Вашу сумку? Может ли он это сделать? Охранник не имеет права досматривать имущество граждан. Законом, ни на входе, ни на выходе. Законом предусмотрена обязанность осмотра, если имеются соответствующие подозрения. То есть он может попросить, пожалуйста, будьте так любезны, покажите, что у вас там. Да. То есть он этого не может. Нет, не может. Не имеет права охранник залезать в личное имущество граждан. Это вот тоже я прошу наших слушателей запомнить. И если вдруг будут какие-то прецеденты, когда требуют, да, то это обращаться, опять же, с жалобой в Росгвардию. Да, конечно. Но, Михаил, давайте еще вот на этом заострим момент. Он для нас очень больной. Вот это вот толкование, как бы сказать, то, что мы сейчас с вами сказали, многие граждане воспримут, как всегда. Это значит, я никому ничего не обязан показывать, как хочу, захожу и как хочу, выхожу. И поэтому, если вдруг у охранника возникает законное основание подозревать, что гражданин совершил, например, хищение какого-либо товара, то есть право остановить и предложить показать. Предложить показать. Если есть к этому основание, то есть и у него есть право и задержать гражданина, который подозревается в совершении. Об этом мы сейчас поговорим. Если есть к этому серьезное основание. Мы поговорим сейчас про задержание вообще. Как охранник может гражданина задержать или удержать? Как вообще вот охранник может действовать согласно российскому законодательству? Для охранников предусмотрено законом право. В случае, если у охранника имеется основание полагать, что гражданин совершает правонарушение, он его может задержать и передать сотрудникам полиции. Как это делается? Я думаю, что в вежливой форме охранник может попросить человека задержаться, объяснить причину, В какой момент охранник может физическое воздействие оказывать на гражданина? Как он это может делать? И вообще, есть ли у нас такие прецеденты в регионе, чтобы было такое некорректное поведение охранников? В адрес управления Росгвардии жалоб на неправомерные действия страны частных охранников не поступало. Какого рода, да. То есть, вот какая физическая сила может быть применена гражданином при задержании? Как это может выглядеть? Все это прописано в законе. Когда охранник имеет право принять физическую силу, когда имеет право применить специальные средства, когда имеет право применить оружие. Это все четко прописано в законе. Если говорить образно и кратко, да, то специальные средства охранник может применить тогда, когда существует угроза его здоровью, когда ему грозит причинение телесных повреждений со стороны правонарушителя, оружия, когда существует опасность для его жизни. Угу. Это кратко. Можно долго по этому поводу разговаривать. Хотелось бы отметить о том, что, поверьте моему опыту, многолетнему работу в охране, и как руководитель охранного предприятия, и как человек, который руководит, так сказать, возглавляет охранное сообщество, единую дежурную часть, как правило, все это подобного рода ситуации путем переговоров урегулируются. Очень редко, когда граждане пытаются скрыться и оказывают какое-либо там физическое противодействие, вступают в физическое противодействие с работниками охраны. Это происходит крайне редко. Но, с моей точки зрения, если у охранника имеются очень веские основания подозревать гражданина в совершении, если он это видел, что гражданин совершил хищение, например, какого-либо продуктов питания, то он имеет право и физически удержать нарушителя до прибытия сотрудников полиции, если он это видел. Безусловно, потом будет разбирательство, безусловно, потом сотрудники полиции разберутся. Если он превысит свои полномочия, что с ним будет? Он будет нести ответственность. Безусловно, он будет нести или административную ответственность, или уголовную, в зависимости от тяжести совершенного им правонарушения. Я правильно понимаю, что если какой-то гражданин считает, что на него сейчас оказывается давление или что-то еще, то лучше всего позвонить в полицию, сказать: вот я сейчас нахожусь на этом объекте, меня незаконно удерживает гражданин, приезжайте, пожалуйста, и давайте посмотрим все на месте. Я, опять же, всегда на стороне обычных людей. Я с безумным уважением отношусь к сотрудникам частных охранных предприятий. Я понимаю, что для них тоже иногда боль, когда некоторые граждане себя ведут некорректно, и я неоднократно такое тоже видел, но мне хочется, опять же, всегда гражданам прояснить их права и их обязанности. Это тоже очень важно. Ну, как правило, если гражданина задерживают частные охранники, они сразу вызывают сотрудников полиции, потому что они обязаны незамедлительно передать такого гражданина. Если этого не происходит, гражданин имеет право обратиться в правоохранительные органы, если он считает, что в отношении него совершены какие-то неправомерные действия сотрудниками частного охранного предприятия, он также должен обратиться в Росгвардию, в Центр лицензионной защитной работы. Ну, опять же, в нашем субъекте Федерации, слава богу, все спокойно. Как я понимаю, у нас очень четкий контроль, но мы можем в других субъектах Федерации видеть, как гражданина, сотрудники каких-то охранных предприятий заводят какие-то коптерки, проводят с ними какие-то беседы и много-много всего. Поэтому я все-таки за то, чтобы проговаривать такие вещи, чтобы граждане знали, что они могут, что они не могут, и тем самым тоже с уважением относились к сотрудникам частных охранных предприятий, потому что у тех тоже очень нелегкая работа, она тоже очень эмоциональная, она на ногах, она сложная, но нам надо тоже понимать друг друга, чтобы не было такого, что какие-то сотрудники каких-то охранных предприятий могли себе позволять чуть больше. Я, опять же, не говорю про наш субъект Федерации, у нас, слава богу, и Росгвардия отрабатывает, и, как я понимаю, отдельные отраслевые объединения тоже за всем этим следят, но надо все равно уважительно относиться друг к другу. И вот как правильно сказал Андрей Алексеевич, что любой вопрос надо стараться решать путем переговоров. Но большинство случаев, тех, которые прогремели в том числе на всю Россию, которые мы знаем из средств массовой информации, это были не сотрудники частных охранных предприятий. И граждане должны понимать, то есть, что да, они называются охранниками, но это не частные охранники, то есть не те лица, которые имеют право осуществлять эту деятельность. Поэтому их деятельность классифицируется уже как уголовное правонарушение, если что-то было совершено. Частные охранники проходят обучение, они проходят периодические проверки. И редко очень в нашей практике случаи, когда именно частный охранник совершает вот такие вот неправомерные действия в отношении граждан. Они имеют место быть, конечно же, но это очень редко случается. Я еще раз хочу сказать, что мы сегодня собрались для того, чтобы объяснить людям, что есть частные охранники, что есть отдельные граждане, которые работают на предприятиях. Не стоит их все-таки вместе как-то гладить наладить одной гребенкой. Это абсолютно разные структуры, и если в одних структурах есть и подготовка, и медосмотры, и контроль Росгвардии, то другие граждане просто, я не понимаю, какой правовой мере существует у нас. К сожалению, законодательство в настоящее время не позволяет принять вот к таким лицам те меры, которые бы хотелось к ним принять. Законодательство административное, да, ужесточилось, да, введена ответственность для лиц, которые осуществляют охранную деятельность без правового статуса частного охранника. Все это сделано, но полностью, ведь они же сотрудники юридического лица, они не сами по себе выполняют эти функции, они там находятся, и их действия, они выполняют свои обязанности. Пусть незаконно, это их обязанности. Работу надо осуществлять именно с теми их работодателями. Но вот таких вот полномочий, какой-то ответственности именно за это сейчас не предусмотрено. Если бы она была, то вопрос было бы гораздо легче решить на данном этапе. Граждане должны просто знать свои права, они должны понимать, что необходимо в первую очередь удостовериться, что это частный охранник. Если это не частный охранник, то необходимо звонить в полицию. Опять же, друзья мои, у нас сегодня был очень сложный, но очень важный и интересный эфир. Мне бы хотелось напомнить, что у нас сегодня в студии полковник полиции и помощник начальника Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ Роман Геннадьевич Панин. Также с нами сегодня старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионной разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области, майор полиции Мирошникова Алла Сергеевна. И, конечно же, сегодня с нами председатель Ивановского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере частной охраны и безопасности. Это БЕВС Андрей Алексеевич. Огромное вам спасибо. Огромное вот спасибо, что пришли, что все рассказали. И, опять же, я уверен, что в нашем регионе Росгвардия за всем следит. Если у кого-то какие-то вопросы будут, мы их обязательно передадим. И давайте просто уважать друг друга и стараться любые конфликтные ситуации всегда решать путем переговоров. А если не получается, то тут подключается Росгвардия, и тогда уже точно все будет хорошо. Прощаемся с вами и до новых встреч. До свидания. Всего доброго. Всего до свидания. Вы слушали Радио России Иваново.